Будда, буквально просветленный. Эпитет Сиддхарты Гауты Мы. 623-544 до нашей эры или на 60 лет позднее. Основатель буддизма. Под конец жизни большую часть времени Будда проводил в любимых рощах. Хотя он сильно ослабел, но почти до самой смерти вместе с простыми монахами ходил за подаянием. «Тело мое», — говорил он Ананде, — «как обветшалая телега, лишь при усиленной заботе о нем едва держится на ходу. К общей слабости стали прибавляться мучительные спазмы и боли. Мы не знаем, какая болезнь унесла из мира основателя буддизма, известно лишь, что много месяцев он жестоко страдал. Временами путем концентрации волевой энергии Гаутамы удавалось умерить боль. Он все чаще и чаще погружался в созерцательный транс, облегчая этим телесные страдания. Бывали минуты, когда его посещало нечто вроде малодушия, и он советовал Ананде молиться о продлении его жизни. Но основным его настроением была покорность неумолимому року, который разрушает все, что создано. Незадолго до смерти Гаутамы, очевидно, овладело какое-то беспокойство. Он стал часто переходить с места на место, нигде подолгу не задерживаясь. Однажды он был принят под кровом кузнеца по имени Чунда. Хозяину нечем было угостить старца, кроме вяленой свинины. Эта трапеза оказалась последней для Гаутамы. После грубой пищи его стали терзать сильнейшие боли, мучила жажда. Ноги отказывались идти. Он понял, что близится переход в нирвану. Сознавая торжественность минуты, Будда облачился в чистые одежды, попросил постелить на земле плащ и лег. У изголовья его сидели опечаленные кузнец и плачущий Ананда. Умирающий утешал их. Не говорил ли я, Ананда, что в природе вещей, дорогих нам и близких, заключено то, что мы должны некогда с ними расстаться? Он то впадал в забытье, то повторял: «Все сотворенное погибнет». Наивного Ананду возмущало то, что совершенный избрал для перехода в нирвану заброшенную лесную деревушку. Но Будда не придавал этому значения. Его тревожила судьба ордена, его детища. Он спрашивал собравшихся вокруг учеников, нет ли у них недоуменных вопросов, но никто из них не захотел тревожить умирающего. В целом, несмотря ни на что, учитель мог быть доволен их преданностью, единением и верой в него, как в Будду. Он призывал монахов следовать его уставам. Истины, учения и правила, возвещенные и данные мною. «Вот кто после моего ухода да будет вашим учителем», — говорил он. Конец неотвратимо приближался. Таинственные тени витали над изголовьем старца. Он говорил, что это боги прилетели служить ему, и просил учеников не мешать их им. Внезапно он проговорил: «Монахи, все существующие, приходящие, пекитесь о своем спасении». Это были последние слова, слетевшие с его уст. Тадхагата погрузился в состояние экстаза, все более и более теряя связь с мятежным миром. Наконец, грань была перейдена. Перед учениками осталось бездыханное тело. Ананда рыдал. Монахи, поддерживая себе бодрость, неустанно повторяли слова о бренности мира. На последних часах жизни Гаутамы лежит печать неопределимой трагичности. Он умирает не как Сократ, верящий в бессмертие, не как мученик, скрепляющий кровью свое учение и торжествующий над злом, а как человек, признавший мировое зло и подчинившийся ему. Все приходящее, все течет. Ищите в этом утешение. Вот итог.